Ну а теперь кто вот так очень кратко ответит на этот вопрос? Отличие нашего участия в стремлении иметь жизнь вечную от православной догматики спасения делами. Ну давай, кратко. Я думаю, что они делают дела с целью спастись, а мы добрые дела делаем из благодарности, из любви. Потому что спасены. Потому что спасены. Да, как подтверждение как раз, Яков говорит, вера без дел, что какая будет, мертва. Вот хорошо, Авраам поверил, и это вменилось во что ему? Праведность. А чем оправдался? Не делами ли оправдался Авраам? Он поверил, но если бы он не подтвердил свою веру делами, была бы мертвая вера. Поэтому мы, братья, делаем доброе дело не для спасения, а потому что спасенные, чтобы сохранить это спасение. Поняли, братья? Да, пожалуйста. А можно так? Новое творение уже не может не делать добрых дел. Новое. Не делать добрых дел? Рожденный свыше не может уже не делать зло, делать зло, понимаете, в чем дело? То есть дела злого не может делать рожденный свыше. Ну хорошо, брат, тебе вопрос сейчас. Вторая глава 1 Иоанна. Дети, сие пишу я вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, мы имеем ходатая. Я понимаю, вот это же. Мы, если не согрешаем, не соглашаемся оставаться в этом положении. То есть, ну да, но все-таки согрешаем. И надо исповедоваться. Разница в том, что не остаемся в этом, понимаете? Ну да, хорошо. И Царствие Божие берется от Иоанна чем? Силой. Пожалуйста. Как говорили, Царствие Небесное усилием берется, и применяющим силе восхищает его. Ну да. Усилие об очищении своей. Правильно, правильно. Ну тут хорошо тоже сказано, что вот, в общем, своей силой мы ничего не сделаем. Это опять Господь делает, но тут наши усилия надо направить, чтобы полностью свою волю подчинить воле Господа. Вот это очень трудно. Вроде мы подчиняемся, а как раз встреч волос все вширшавит. Один брат говорит, проповедовал так хорошо, всех хананиян истребить старался, все. И однажды с проповеди сходит, а старуша говорит, ну что ты там наговорил? Хотел сказать, а кто ты такая? Говорит, вот тебе раз. Думал, хананиян перебил, а он где-то спрятался. Поэтому, братья, наша борьба до последнего дыхания. До последнего дыхания. Да. Ну хорошо, все мы понимаем. И хорошо, что понимаем. Теперь я гляжу, что вы вот работаете, участвуете. Дальше. Сторонники вестминстерского исповедания полагают, что основывается не на нашей свободе воли, что это основывается не на нашей свободе воли, а непреложности предопределений об избрании. То есть все, что в это тоже непреложность предопределений, и Бог сам нас делает. Но Бог не будет делать, все стою у двери и стучусь. Не будет врываться никому, братья, никому никогда. Вот сопоставление двух волей, нашей и Господней, и не пассивность какая-то, вот это, какое проповедуется, активной, будьте бегущи, стойте в истине, стойте в свободе, не лежите в истине, нигде такого мы не найдем. Пусть Господь благословит. И я еще хочу, братья, вам немножко сказать, вот вестминстерское исповедание, это основной документ, который, в общем-то, пользуются баптисты как первый символ веры, но он весь кальвинистский. Вот тут нам надо тоже осторожно пересматривать. Весь кальвинистский. У меня вон есть сват, будь он не тем помянут, ушел в кальвинизм. Зарегистрировали, отлучили, ушел в кальвинизм. Говорит, а первые баптистские документы об этом говорят, понимаете? И вот сейчас мы это вестминстерское соглашение тоже должны рассмотреть, что мы тоже могли, что составляли-то его кальвинисты почти все в Англии. Вот эти гугеноты бежали в Англию, там войны проводили они с англиканами, и потом вроде первые зародились вот эти баптистские. И первые мигранты в Америку – это англичане, понимаете? Поэтому Америка вся сплошь кальвинистская. Поймите вот эту штуку. Поймите все как-то исторические условия. Глубокие исторические условия. Да, глубокие. Вот там уже, значит, сторонники весь мир своего исповедания полагают, что это достижение основывается не на нашей свободе воли, а на непреложности предопределений об избрании. Галатам 6:8-9. «Что посеет человек, то и пожнет». Опровержение раз и навсегда полученного спасения. «Что посеешь, то и пожнешь». Галатам 5:19-21. «Дела плоти известны, они суд, прелюбодеяние, блуд, нечистота». Помните перечисление? «Ненависть, убийство, пьянство». «Предваряю вас, что поступающие так, Царствие Божие что? Не наследуют». А у них наследуют. Я вам буду прямо проводить сейчас цитаты. Матфея 10:22. «Претерпевший же до конца спасется». Филиппийцам 2:12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Двойная победа. Мы побеждаем уже во время начального спасения. Это победа, когда принимаем Иисуса. 1 Иоанна 4:4. «Дети вы от Бога и победили, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Окончательное спасение, Откровение 2:10-11. «Будь верен до смерти, дам и нет жизни». Также Откровение 2:7, 17:26, 3:5, 12:21. Я не приведу эти места, можете записать. Везде есть побеждающие. Это вот семи церквам, и везде побеждающий. А побеждающий кто? Это опять приложение нашего личного учения. Двойной смысл слова «сын». Уже при начальном спасении, Галатам 3:26, «Ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа». При начальном уже называется, да? Но нужно быть победителем. 1 Иоанна 3:2. Откровение 21:7-9. Учись же боязливых, неверных, верных, прелюбодеев, любодеев, убийц и лжецов в озере Огненном. Пожалуйста. 1 Петра 4:17. И если праведник едва спасется, то нечестивый грешник две явится. 2 Петра 1:5-10. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетельности, что рассудитель, в рассудительности, воздержание, воздержание, терпение, терпение, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Вот видите, это все показать надо. Иаков 4:4. Дружба с миром есть вражда против Бога. Матфея 18:1-3. Помните, сосчитаться царь с должниками, 10 тысяч талантов прощает, а тот душит человека, в темницу сажает. Из-за чего? Из-за ста динариев. И же что? К царю вызывается, и 18:1-3. Уже спасенному, прощенному Христос говорит: «Если не умолитесь, то не войдете в Царствие Божие». И ему говорит: «До последнего, когда не отдашь». И вот «Отче наш» молитвы мы читаем: «И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим». И Христос говорит: «Если вы будете прощать, то и вам, а если не будете, то и вам не проститься». И все проповеди блаженства. 5 глава Матфея с 3 по 12. Все они говорят о чем-то действии с нашей стороны. Блаженны нищие духом. Надо быть нищим. Блаженны плачущие, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны кроткие, блаженны чистые сердцем. Надо. Блаженны милостивые, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду. Везде наше участие, братья. Матфея 7:21-24. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Яснее ясного. Сам Иисус говорит. Матфея 10:22. «Претерпевший до конца спасется». Матфея 25, 34, 40. Одних придите, другие отойдите. Иоанн 10, 27. И никто не похитит их из руки моей. Вот тут тоже, братья, очень интересная вещь, как кальвинисты толкуют. Берут Иоанна 10, 27. И никто не похитит их из руки моей. Да, и аминь. Невозможно потерять спасение. А начало что перед этим? Или, как говорят, контекст? Два условия. Ибо овцы мои знают голос мой. Знаю. А голос Христа, голос чей? Евангелия. И овцы мои что? Идут за мною. А если ты не идешь, не знаешь, погибнешь, отпадешь. Вот так выхватить, преподнести. Но это очень многие так поступают, кто хочет что-то защитить. Евреям 3.14. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраняем до конца. Опять если. Понимаете, да, братья? Откровение 12.11. Они победили его. Они победили. Кровью Агнца и словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Они, вот победа. Поэтому надо эту победу иметь. Кто будет брошен в озеро Огненное? Матфея 13, 41-42. Соберут из царствия все соблазны и всех делающих беззаконие. Ничто туда не пойдет. Ни соблазн, ни беззаконие. Иоанн 15:6. Кто не пребудет во мне, извергнется вон. Иоанн 15:6. Кто не пребудет во мне, извергнется вон. Римлянам 2, 8-9. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Опять ничего там нет от того, что нечистый пойдет туда. 1 Коринфянам 6, 7-10. Не обманывайтесь, ни блудники, ни пьяницы, никто не наследует Царствие Божие. Сейчас, брат, одну минутку. Знаете, я был свидетелем уникальнейшего покаяния. Во-первых, пастор еврей, и он так нашим братьям, пожалуйста, братья, только никаких вопросов, никаких членских, не поднимать очищения, никаких. И вдруг, значит, ну, призвали их к покаянию, выходит, и выходит такой мощный мужчина, рыдает, падает. И знаете, какой он спидает? Господи, я всех обманул. Я сумел церковь, я пастор обманул. Я ж мужеложник. Я, Господи, чем только не занимался, гляжу, этот еврей. А я говорю, ну пусть, думаю, говорит. А так он столько наисповедовал. И после начались такие покаяния настоящие. Вот такое там. И молодежь, когда искренне кается, и наша молодежь очень искренне. Есть за что каяться, понимаете? Мы все-таки, наша молодежь лучше, братья и сестры. Они выходят, и у них нет тех сложностей, которые уже там вкусили некоторые. А уже те, если Дух Божий тронул, тронуть трудно. А уж тронул, Господь действует. Значит, кто будет в озере Огненном? Галатам 5, 19-21. Дела плоти известны. Предваряю, что поступаешь так, Царствие Божие не наследует. Откровение 21.8. Боязливость же неверных учись в озере. Откровение 21.27. Ничто нечистое не войдет туда. Откровение 22.15. А мне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы в озере Огненном. И еще что вот там. Если кто приложит, что на того наложит Бог язвы, а если кто отнимет, Бог отнимет участие в чем? В книге жизни. Вот, поэтому конечное спасение. Вот его. Матфея 10.33. Кто отречется от такого, и я отрекусь. Верность Богу. Божьи обетования условны. Божьи обетования какие? Условны. То есть, на верности нашей и Божье обетование. Иеремия 18, 7, 10. Иногда я скажу, какому-то городу, Бог говорит, там будут разрушены все. Но если обратиться, я отклоняю это. Видите, как Бог? Обетование. Иезекииль 18:24-32. Ну, там много считать, но я сущность. Праведность праведник не спасет в день согрешения. Если я скажу праведнику, жив будешь, а он понадеется на свою праведность, будет творить беззаконие, он умрет за свое что? Беззаконие, все праведные дела ему что? Не помянутся, не помянутся. Псалом 30:24. Господь хранит верных, а поступающим надменно воздастся избытком. И вот кальвинист говорит, приведите хоть один пример, кто потерял спасение. Саул потерял спасение? Соломон потерял? Все тихо молчат, я тоже боюсь сказать. Но если по свидетельству книги Царства, потерял все окончательно. Столько чужеземных жен, к идолопоклонству ему. Иезекииль 33:13. Когда я скажу праведнику, жив будешь, а он понадеется, он теряет. 1 Иоанн 1:9. Если бы не теряли спасение, то 1 Иоанн 1:9 надо из Библии убрать. Какое? Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, что? Простит. Вот это если надо убрать, по-кальвинистски уже. Простит все, но если исповедовать. Венец жизни, Откровение 2:10. Кальвинисты толкуют, что венец жизни – это не спасение, а награда. А жизнь все равно спасение. Но венец жизни – это все-таки спасение. Я могу потерять все, все венцы, но все равно сохраню спасение. Это кальвинисты там толкуют. Вторая смерть. Откровение 20:14. Озеро Огненное, кто не был записан в книге жизни, брошен в озеро Огненное. И 21 глава, 8 стих. «Боязливых неверных, скверных, участь в озере огненном». 2 Тимофею 2:11-13. Верно слово. «Если мы с ним умерли, то с ним и живем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». Видите, условное какое спасение. «Если мы верны, он пребывает, если мы верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». И во вторая Паралипоменон, 15 глава, с 1 стиха. «Тогда Назарию, сына Дедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Ассе и сказал, послушай меня, Ассе, весь Иуда, Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать, он будет найден вами. Если оставите, и он оставит вас». Вот такие условия, братья. Поэтому нам надо обязательно это помнить. И Иезекииль 18, глава 20-26 стих. «Душа согрешающая там умрет». Что происходит, когда верующий грешит? Вот сейчас вам буду приводить интересные доводы кальвинистов. Послушайте их. Что происходит, когда верующий грешит? Может быть наказан смертью, но спасение не теряет. Они считают, что наказание смертью – это не потеря спасения. Вот там один пишет, Бог говорит, «Эй, друг мой, хватит, на земле давай ко мне. Здесь ты уже мне не нужен, давай ко мне иди». То есть, если смертью наказывается. И так и она не сапфира получается, то же самое. Ну, вот послушайте, какие интересные высказывания. Кальвинисты толкуют так. Связь отца с сыном не нарушается грехом. Верующий теряет лишь теплоту общения. Понимаете? А блудный сын все потерял, все. Вернулся, тогда восстанавливается. А то был мертв и ожил. Дальше. Христианин может заплатить в жизни очень высокую цену за грех, но благодаря совершенному Христом искуплению у греха нет силы лишить его спасения. Вот так убаюкивают всех. Вы понимаете, или еще раз повторять, братья? Дальше. Грех никогда не может погубить верующего. А кто же губит тогда? Возмездие за грех смерть, да? Предопределен, спасен. Все? да, 13 глава, даже Луки дважды сказано. Грех никогда не может погубить верующего. Но Иисус говорит, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше бы, что? Не родиться, но бросить его в море жорного. Марк 9:24, это уже в противовес. Господь учит, что некоторые грехи, не просто неверие, могут привести человека к духовной смерти и воспрепятствовать вхождению в Царствие Божие. Это последовательное учение Писания от Бытие 2:17 «Не вкушай» до Откровения 22:19, где грех отлучает верующего от участия в жизни. То есть вся Библия этим проникнута. По мнению кальвинистов, грехи верующего уже получили прощение. Но зачем же тогда 1 Иоанн 1:9, если исповедуем? Во-первых, все ваши грехи, прошлое, настоящее и будущее, получили прощение, когда вы уверовали в Иисуса. Нет ни одного, который бы Он уже не простил. Индульгенции, самые настоящие, да, все и в будущем. Таким образом, когда верующий грешит, он все равно остается в безопасности, поскольку его грехи понес Иисус. Бесплатные индульгенции, тут сказано. Там платить надо, а тут бесплатные. Но если бы будущие грехи были прощены, то зачем опять исповедание? Это противовес. Это обращение не к неверующим, а к верующим. Потому что Иоанн 1:7, если мы ходим во свете, они толкуют, что 1 Иоанн – это все к неверующим обращено. А как же вот, если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Это кто? Верующие. И вот там, если исповедуем, то он простит полностью. Мы хотим, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном. Да. Местоимение «мы» включает и апостол себя в это местоимение. Если исповедуем «мы» грехи, значит, для каждого это. Ну вот они, Давид говорит, согрешил, но спасение не терял. Но Псалом 50, Псалом 31, после первоначального спасения, когда Нафан пришел и сказал, что? Ты этот человек, и Бог простил тебя, помните? Он исповедует грехи, пишет 31 Псалом, блажен, кому отпущены беззаконие, грехи покрыты, блажен, кому Господь не вменит греха, и 50 Псалом. А начало 50-й псалом вступления, псалом Давида, начальник хора, когда он входил к Версавии. Понимаете? Сам исповедует, начальнику хор дает. Я представляю, как он входил в храм, хор поет псалом, как он согрешил с Версавией. Вот как казнился грех. Вот. И поэтому здесь нам надо особенно. Если бы грех не имел значения для нас, почему же он имел значение для Анании и Сапфиры? Спасенный Ставатель. Как вы думаете, Анания и Сапфира были исполнены Духом Святым? А? Кто-то говорит, нет. Были, братья. 4 глава Деяния, 31 стих. «И исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». 32-й, но уже у веры было одно сердце, одна душа. И сразу переход на 5 главу. А раньше разделения на главы не было, их потом разделили, в 1240 году только. Некоторый муж Анании, жена Сапфира, понимаете? Исполненные Духом лгут, искушают Духа Святого, поражаются чем? Смертью. Вот. Так что ты допустился пойти в сердце? Вложить. Значит, вложить. Конечно. Так. Кальвинисты... Кальвинистам приходится толковать, что они только наказаны смертью, но спасение не потеряли. Ну, а на каком основании? Ну, учение Кальвина. А учение Кальвина – философская выдумка. Понимаете, братья? Кальвинисты утверждают, что христианин не несет вины за грех. Это позволяет им оберегать учение о безусловном спасении от смертоносного яда греха. Но грех может привести к духовной смерти. К духовной смерти. Они говорят, только физической смерти поражается. А вот несколько мест Писания давайте мы приведем к духовной смерти. Римлянам 8:13. Если живете по плоти, то что? Умрете. А если духом умершляете дела, то будете что? Жить. И вот в оригинале духовно умрете, в греческом оригинале. Если будете жить по плоти, духовно умрете. Уже тут даже кальвинисты никуда не делают. Ну, как-то обходят вот. Луки, 15 глава, 24-32. Был мертв и ожил. Пропадал на все. Галатам 5, 19-21. Дела плоти известны. Предваряющие вас, выступающие так, Царствие Божие не наследуют. Иаков, 1 глава, 14-15 стихи. Но каждый, искушаясь, обольщаясь собственной похотью, похоть же зачавшая рождает смерть, грех, а сделанный грех рождает смерть. Кальвинисты что говорят? Если вы чадо Божие, если вы чадо Божие, вы никогда не погибнете. А вот если, а если ты чадо, как узнать? Понимаете? Вы никогда не умрете духовно. Однако христианин может потерять награду. И теряет только награду на спасение. Дальше. Бог рассматривает верующих вечно праведными. Еще. В тот самый момент, когда человек начинает верить в Христа, он сразу же получает совершенную, вмененную Божью праведность. Начал веровать, все, праведность вменена. Отныне он несет ее всю, оставшую земную жизнь, входит в ней вечность и навек сохраняет вмененную Божью праведность. Очень хорошее учение. И очень многие не хотят от него отказаться. А чего? И любовницу можно иметь, и праведность сохранить вечно. Разве плохо? Простите за выражение. Очень многие не хотят отказаться. И пастыры тем более. Полное отсутствие воли. А зачем тогда проповедь молитвы за неспасенных, страдания благовестника, если вот так? 1 Тимофею 5:22. Храни себя чистым, себя сам храни. А 7 грехов против Духа Святого, как, кто совершает, кто против них должен выступать? Огорчение, угашение, оскорбление, ложь, искушение, противление, хула на Духа Святого. Кто это совершает? Рожденный свыше или нет? Конечно, раз в сердце Дух Святой был. Матфея 18:21-35. Прощенный должен вновь быть осужденным, если вот грешит против Духа Святого. Так и Господь поступит с вами, если каждый от сердца не простит брата согрешение его. Значение прощения. Матфея 6:14-15. И если будете прощать, то и вам простит Отец Небесный. Если мы не прощаем, то и нам не прощается. Устали, братья, да? Устали. Но мы иногда, знаете, в благовестии допускаем такие вещи, рассказать что-то интересное, когда улыбаются. Улыбнуться, а потом опять вроде начинается, выражать не хочется. Вот. Но хочу сказать, вот в Америке один интересный случай нашим юношам. Значит, сестричка делает операцию, удаляет почку. Болезнь перекидывается на вторую почку и уже безнадежное состояние. И юноша говорит, возьмите мою почку, отдайте ей. Но вы знаете, вы будете неполноценной. Да, но пусть она живет. Пересадили почку, выжила, хорошо стала себя чувствовать, и он неплохо. И он делает ей предложение. Вот это любовь, братья. Вот это любовь. По этой теме, да, по этой любви. Ну и видели их потом, говорят, у них так вместе магазинчик содержат, причем улыбаются, вот так мирно живут. Вот это любовь, да? Теперь же все будем соображать опять. Давайте. Это написано, что когда человеком положено однажды умереть, да. А потом суд. Да. Наказание за смерть. Смерть можно считать наказанием? Ну, Смерть, конечно, возмездие за грех – это наказание смерти. Но вторая смерть – вот что самое страшное. Это. Да, вторая смерть. И кто не был записан в книге жизни, 20-й, был брошен в озеро. Это смерть вторая. Вот нас учили когда-то, то, помнишь, что ли, Сорокин как рассказывал, сын артиллериста, был майор Деева, «Держись, мой мальчик, на свете два раза умирать, умрешь, миленький, два раза, если не покаешься». Поэтому нам очень быть надо осторожными. Ну, братья милые, наберитесь... Половину прошли, да? Ну, как у нас в свое время, безбожники очень часто памфлеты писали против верующих, ну, Вот в отношении верующих Америки безбожники никаких выводов не делают, я бы на месте безбожника оскорбился. Ну, по расхожей вот такой поговорке, что из того же на быку можно сделать все. Но вот когда в мире это будет, ему нельзя, не греши, наказан. А крещение принял, он уже сделался, ну, можно и предупредить, и желать, и все. А. Ну, браты, ну никто не скажет, давай делай. Они как, все позволительно, но не все полезно, Павел пишет. Задают им вопрос. Прелюбодействовать позволительно? Позволительно. Полезно? Нет. Вот и делай вывод, понимаете? Они же не говорят, давай в то же время, но в то же время.